«Очаровательный островок, не правда ли?» – поделилась она оценкой пейзажа. Я кивнул и тоже поделился впечатлениями, рассказывав ей этнографическую лавстари, только что вспыхнувшую в праздном воображении бездельника, которым сразу после отплытия становится каждый пассажир судна. «Максим, да вам книги писать надо», – предложила художница. «Пробую», – пришлось скромно признаться. «И сейчас, здесь есть воображение, но нет бумаги», – вздохнул я. «А вам пойдет быть писателем». Котя протянула бинокль и одернула кофту. «И фамилия подходящая. Кстати, а что она означает? Достоверно не знаю, да и родня не знала. Дед по отцовской линии утверждал, что фамилия Горного зародилась конкретно в Борнуково-Нижегородской области. Жил там некий вожак бурлаков, сиречь-атаман Савва Горного. А мама говорила, что это сибирская фамилия, как исходные, вроде мертвага, веселага, живага. О чем я и говорю. Самоходная баржа двигалась по крайнему судовому ходу, очень близко к берегу. Именно здесь самые большие глубины, обозначенные для шкиперов бакенами. От Берна и до Шанхая река уже полностью обеспечена знаками водной обстановки, поэтому плавание на участке практически безопасное. Однако Савоя идет медленно, и глупо было бы ожидать большего. Скорость течения Рейна примерно 3-5-4 км в час, и еще десяток дает по определению маломощная паровая силовая установка. Так что тащиться до Шанхая мы будет сутки. А где Дина? Там, возле автомобилей, Котя мотнула головой в сторону. Опять кого-то от Нивы отгоняет. Возле техники терлись двое пацанов лет 16, пытающихся что-то разглядеть внутри внедорожника с загадочной русской душой, а перед ними, чуть опустив голову вниз, стоял Дина в кепке ирландского хулигана, спокойно объясняющий, что обоим лучше резко отвалить, ростом пониже, плечами поуже, но любопытствующие слушали сотрудника охраны депмиссии очень внимательно. Адаптата, оглянувшись по сторонам, чисто символически плюнул на палубу и махнул кистью, свободны, ничуть не удивлен. Смесь сербской крови с итальянской вполне может стать гремучей, а Дина хорошо умеет мгновенно превратить милое мальчишеское лицо в оскал профессионального убийцы, как у Кастета. Груза на палубе довольно много, причем самого разнообразного. Автомобилей всего два, но есть мотоциклы, легкие прицепы, на которых привозили товар на ярмарку, и 4 багги, их по заказу изготавливают в Базеле. Швейцария потихоньку уже не просто примеряет, пользуясь удаленностью российского промышленного района и отсутствием общей водной артерии, а успешно осваивает роль технологического центра региона. Базельцы за копейки скупают у всех металлолом и превращают его в качественную продукцию. Ящики и коробки, используемые в качестве тары, большой дефицит, его берегут. Основная часть грузов кочует в мешках и тюках, их на барже особенно много. Шанхайские коммерсанты, привозящие на продажу продукцию сельхозпрома, и назад стараются обходиться без порожняка. Ярмарки для многих – это все. Позавчера вот духовым оркестром гремел на всю округу вновь учрежденный День Рейна, перед ним возле озера шумели балаганы праздника окончания альпийского лета. Базельцы мне вообще в этом плане нравятся, у них или сегодня какой-нибудь праздник, или же, если лимит праздников неожиданно закончился, инициативными людьми на содержании департамента торговли срочно организовывается какой-нибудь фестиваль. Причем совершенно неважно, чему именно он будет посвящен, башмачкам, кумквату, розам, тюльпанам или дегустации сыров, главное, шумно отмечать. Дина обошел Ниву кругом и проверил расчалки, после чего с чувством выполненного долга направился к нам. Человек дела делает, работает, а я прохлаждаюсь. Словно прочитав мои мысли, Селезнева неожиданно спросила: «Ты уже установил работнику службы безопасности и спецкурьеру надлежащее денежное довольствие, или продолжишь и дальше хищнически использовать детский труд? Сегодня же исправлюсь». «Ты права, надо чаще выходить из роли папаши», — признал я свою вину. По пути к нам Дина остановил стюарда в белом переднике, о чем-то спросил и ускорил шаг. «Сейчас будет ужин, тогда переодеваемся, мальчики». Сразу после старта пассажиров по разрядам собрал помощник капитана по имени Уга. Что он говорил пассажирам третьего класса в трюме, мне неведомо, о небольшой группе VIP-клиентов и пассажиров первого класса он сообщил, где находится VIP-унитаз и гальюн-раз, довел расписание питания на борту, рассказал, где и когда работает буфет, куда нельзя входить, что можно, а что не нужно делать. Старпом раздал памятки, где, в частности, предлагалось трапезничать в подобающей одежде. Когда госпожа консул в торговом центре в обязательном порядке приобретала для мужской части дипмиссии легкие бежевые чиносы, мягкие замшевые туфли и белые рубашки пола, мы с Дина вяло сопротивлялись. Однако начальница не только заявила, что впереди у нас важные встречи и официальные дипломатические приемы, но и предупредила, что предстоит покупка классических формальных костюмов. И не исключено, что прямой канальной поставкой закажет из магазина компании Huntsman's лондонской Savile Row, предлагающей, в том числе, и готовое платье. Темно-синего цвета, как завещал Оскар Линиус, самый консервативный британский джентльмен, избегающий всех цветов ярче такового. В этом месте я вспомнил, что толком не умею завязывать галстук, а Дина вообще приуныл. Но служба есть служба. В общем, уши надо мыть. Перед Екатериной и Дина, сидящих напротив на мягких стульях с высокой спинкой, стоял сервированный на четверых поднос с деликатесами. Мальчишка придвинул его поближе, чтобы хорошенько рассмотреть. Красивая светло-серая скатерть с кистями, контрастные желтые салфетки на ней, приборы из мельхиора под серебро, стилизованный под викторианский стиль кофейник, косые ломти крученого швейцарского багета в прозрачной хлебнице, богатый набор нарезанных и наломанных сыров, утиный паштет, отличное сливочное масло и ягодный джем. От всего этого веяло базельским аристократизмом, демократическим таким, неброским. Наверное, со стороны это выглядело очень достойно. Солидный мужчина в белоснежном поло пригласил родных на обед и наслаждается свежим речным воздухом и общением на палубе круизного судна с любимой кузиной. А может, и не кузиной. Впрочем, смотреть со стороны особенно было и некому. Отгороженная на время обеда легкими ширмами площадка перед рубкой была недоступна сторонним взглядам. Внутри нее есть VIP-зона. Большой стол для четырех пассажиров люксов символически отделялся от четырех столиков первачей двумя катками с небольшими пальмами, матрос притащил их откуда-то с кормы. Стюарды уберут посуду, принесут вино и другие напитки, вот тогда ширмы исчезнут, чтобы открыть расслабившимся с сигарами и бокалами в руках гостям роскошные виды на реку и живописные берега. Да уж, не зря, как говорится, деньги плачены. Хотя разговоры были несколько далеки от праздности обстановки. Нет, Дина, ты все неправильно понял. Это в Древнем Риме консул занимал высшую выборную должность. У нас же консул занимается юридическими и административными проблемами граждан своей страны. При этом консульские вопросы обычно решаются по месту проживания, поэтому консульств может быть несколько. В обязанности консула входит выдача виз, помощь соотечественникам при возникновении проблем вроде ареста или утери документов, регистрация рождения и браков. Наша начальница тоже вся в светлом. Длинная юбка плиссе с плотными, как меха гармони, складками, можно сыграть мелодию. Сверху на ней был короткий и свободный легкий пиджачок, за счет чего вертикали получали поле для разгона, обеспечивая эффект, для которого плиссе и создана. Эффектно вытягивать весь силуэт. Ничего так смотрится. Значит, в Каире ты была советником, а теперь будешь послом? Я посол в ранге посланника. Дипломатические ранги и должности, разные сущности, как у военных. Есть звание майора, а есть майорская должность, командир батальона, например. Частенько ранг и должность не совпадают. Далеко не все послы по должности имеют дипранг чрезвычайного и полномочного посла. У многих ранг чрезвычайного и полномочного посланника один или два класса. Атташе – это одновременно и первый дипломатический ранг. ДЧПП-2 все ранги присваиваются приказом по МИД, а выше уже президентом. Она беззвучно постучала по мягкому квадрату сложенной салфетки средней длины ногтями без маникюра и продолжила. Посол – это высший ранг дипломата, представляющего страну. Руководитель миссии. Он занимается преимущественно политическими вопросами, проводит переговоры с главами государств, представителями власти и политических кругов страны пребывания. Он не просто дипломат, а специалист по вопросам защиты прав своих граждан и развитию торговых связей. А дипломат? Дипломат – это официальный представитель государства за рубежом, сотрудник МИД в том или ином ранге. Это профессия, внутри которой существует несколько рангов. Атташе, секретари, советники, посланники и послы. Посол, высший дипломатический ранг, считай, вершина карьеры. Выше некуда, разве что в министры. В общем, мой мальчик, все у нас получится. Я надеюсь, Макс передал мне все необходимые документы. А во, нет, ты еще молодая, не надо тебе в министры, Катрин, там станешь скучная и растолстеешь. А правда, что ты еще и у французов была советником? Расскажешь, только секретарем. Но обязательно расскажу, улыбнулась Селезнева, поднимая бокал к глазам и пытаясь разглядеть берег через светофильтр белого вина Чиссилас. Ой, как красиво! Тупой форштевень совой тихо и легко раздвигал воду, успокоились чайки, и даже судовая машина заработала тихо, как это часто бывает у всех двигателей на исходе дня. Теплый вечер опускался над необъятными лесами, река тихо дышала, отражая водоворотами спокойного течения закатное солнце, уже готовое опуститься за высокие сосны, что растут по берегам сонного Рейна. Золотые всполохи в воде словно шептали о чем-то хорошем. Постепенно темнее, небо переливалось вечерними цветами. Над корабельными соснами, прозрачно-оранжевые, словно долька спелого мандарина, чуть повыше шла отмывка розово-серого, а дальше дымчато-синее пространство, темнеющее с высотой, тихое и торжественное. А вот и первая звездочка замерцала в синеве. Была во всем этом какая-то светлая память о прошлом, ностальгия, мостик в мир простых решений и маленьких радостей, где природа, на время укрывая тебя от суеты, и теперь что-то добро шепчет над палаткой, даря мгновение тишины и покоя. Меня несколько беспокоило лишь одно обстоятельство – отсутствие наблюдателя. Капитан не знает о появлении Гарут, возле пулемета я еще никого не замечал, Салатурн даже не расчехлен, ствол смотрит в небо, на палубе полно народа, а быстро укрыться практически негде. Я даже присмотрел наиболее быстрый путь эвакуации, благо вход в надстройку совсем рядом. Пассажирам третьего класса не позавидуешь, перед трюмом будет давка. Впрочем, Гириски виднее, это его судно и его опыт. Катрин, а в Шанхае тоже сидит посол, все не успокаивался Дина. Нет, только консульство, и там не сидят, а работают, строго поправила Катя. Посол, которому он формально подчиняется, находится в деле. В Шанхае нашему послу нечего делать, какая там, к черту, дипломатическая работа, подключился я. Мафиозный город, власть постоянно меняется, сегодня одна мафия у руля, завтра другая, зато консул работы навалом. Верно, Макс, политические отношения устанавливают между собой только сильные государства, имеющие свое законодательство, преемственность власти и ответственность, традиции. Иначе заключать долгосрочные договоры просто невозможно, ведь временные обещания и случайные подписи ничего не стоят. Хотя, кстати, о посольствах. У нашего посла в Базеле ты спрашивала насчет этого торгового представителя, вспомнил я. Она поставила бокал из тонкого стекла на салфетку, оглянулась на столики первого класса и откинулась на высокую спинку. Спрашивала, в посольстве ничего не знают об этом человеке, или не хотят говорить, что тоже вероятно. Очень странные дела. Русский, о котором никто ничего не знает. Ладно, посмотрим за ним. Где болтается, кстати, он один отсутствует. Третья каюта, нижнее место слева, проговорил Дина с набитым ртом. А тетка, что поднялась перед ним, живет в первой. Миссис Марпл вместе с остальными как раз была на палубе, как и мы, наслаждаясь вином, плавным движением совой и природой. Когда успел, удивился я такой прыти. Агентура. Так, разведал на всякий случай. Мальчишка отмахнулся и небрежно пожал плечами. Я вообще думаю, что толстяк только прикидывается русским. Кто же он тогда на самом деле? Спросила Селезнева. Британский шпион, как ни в чем не бывало, ответил Дина. Особо секретный шпион. Я за ним еще послежу, чтобы он никому яд не подсыпал. Стюарт принес заказ, ловко расставил тарелки с десертом, высокие стаканы с зеленоватым фруктовым коктейлем, чашку кофе, бокал с вином и собрался уходить. Момент. Остановил я его. Скажите, во сколько начинается завтрак? У нас много дел в городе. Уместнее говорить об обеде, мистер, грустно ответил Стюарт, бросив взгляд на пробковый шлем на соседнем стуле, и пояснил извиняющимся голосом. Мы задерживаемся, механик после ремонта обкатывает судовую машину. Хм. Вот как, Стюарт принял чаевые и удалился так же беззвучно, как появился. Тем временем на палубе поудобнее рассаживались музыканты. Акустическая гитара, аккордеон и флейта, Стюарт зажег свечи в ветрозащитных колбах. Над водой поплыли тихие мелодии, о делах говорить расхотелось. Появились танцующие пары. С минуту посмотрев на них, Дина незаметно толкнул меня под столом ногой. Чего он? Но Эдакта-то наклонился ко мне и тихо произнес. Пригласи ее, Кова. Наша прекрасная Катрин смотрела в сторону, и, Конечно же, ничего не слышала. Молодой итальянец, буквально за секунду обозначив руками целую связку этюд характерной итальянской жестикуляции, еще тише прошипел змеем. «Макс, ту си ун идиота патентата чи фаца си ступиде, анчи се форси хай унцу оригентили». «Что-что, а уж идиота патента-то я перевел, остальное неважно». Екатерина все еще ровным счетом ничего не слышала, но мне показалось, что ушки покошачьи пытаются развернуться на звук. «Мадемуазель Катрин, разрешите пригласить вас на танец?» «С удовольствием, дорогой Макс», — сказала Селезнева с приветливой полуулыбкой, развернувшись и эффектно продемонстрировав прямую осанку и элегантность движений. «Я подумал, что и пейзаж в такой позе она разглядывала именно для этого, чтобы эффектно развернуться. Весьма признателен за то, что приняли приглашение». Дина хихикнул в кулак, а на импровизированной сцене девушка с застывшим от погружения в себя лицом и фигурой топ-модели с закрытыми глазами негромким выразительным голосом пела под мягкий аккомпанемент. Про жаркую летнюю ночь в Аризоне, чертову бессонницу, про старый Плимут, застывший под окном, про длинные девичьи ноги и про то, что прячется где-то под диафрагмой и не дает уснуть. «Ты собралась проехать по роуте 66, чтобы решить все свои проблемы, и теперь лежишь одна в номере мотеля Blue Swan Love, потому что и здесь не встретила того, кто тебе нужен». Горели все ходовые огни, вдали редкой цепочкой вспыхивали фонари Бакинов. Ночь вступала в свои права. Взаимоотношения Дели и Шанхая во многом напоминают борьбу статусов Берна и Базеля. Храм-крепость Дели до поры до времени лимитированно подкармливал удобное заградительное поселение, этот безумный конгломерат, воплощение дикой мешанины народов, Шанхай. Изначально там встал монокластер китайских выходцев из Шанхая, однако те и опомниться не успели, как поступило пополнение, в новый анклав влились шри-ланкийцы и бутанцы. За ними в гости пожаловала Мьянма, затем Бангладеш и Непал. Позже присоединились лаосцы, ну и далее по списку. Почти все эти монокластеры, по 24 человека изначально оказались на платформе относительно недалеко друг от друга. Так Шанхай и образовался. Позже в анклав влились индийские потеряшки или ласты, как принято говорить в регионе, очень много, по местным меркам. Какие-то ласты и монокластеры после переброса выходили сразу к Нью-Дели, блестящая на всю округу сусальным золотом, высоченная башня храма видна за многие километры. Кто-то из них оставался в Дели, другие шли дальше, к реке. Вместе с Шанхаем Новая Индия и на платформе 5 бьет все рекорды численности населения. Собрать людей индусам удалось быстро и практически без потерь, получив кучу рабочих рук. Все новые и новые общины отправляли разведчиков, те смотрели, рассказывали, вожди принимали решения и перевозили свои народы и имущество, включая найденную в локалках технику. Со стороны реки опасность попаданцам, по большому счету, никогда не угрожала, зато с запада несчастный Нью-Дели почти сразу начал принимать на себя очень неприятные удары группировок диких племен, поселившихся вдоль грунтовой магистрали, которую позже прозвали Пакистанкой. России эта дорога тоже доставила немало хлопот. Таким образом, главной проблемой индусов стал бандитский сплав монокластеров пакистанцев, афганцев, таджиков и туркмен. К ним примкнула и банда индусов-уголовников, изгнанных из крепости. Нью-Дели с Шанхаем то дружат, то конфликтуют, стабильности нет. Индусы занимаются сельским хозяйством и также исправно, как и шанхайцы, регулярно отправляются в Базель на ярмарки. Европа в лице свистцов и здесь устроилась лучше всех, заполучив главный региональный рынок, который теперь активно осваиваем и мы. Индусы русским не препятствуют, здесь хорошо помнит знаменитый освободительный поход нашего экспедиционного корпуса, вычистившего с небольшой помощью гвардии Шанхая всю мразь с пакистанки к чертовой матери и показавшего соседям, что такое русская армия. В отличие от привыкших к порядку швейцарцев, местные развели в Шанхае изрядный бардак. Гвардия храма вообще не суется в Шанхай, где правят то одни командиры отрядов самообороны и частных армий, то другие. Тем не менее, этот удивительный муравейник, по мнению самих жителей, процветает. Конечно, одного канала поставки на такую ораву желающих ништяка было чрезвычайно мало, поэтому вынужденная делиться с соседями Индия стала быстро беднеть. Пример мелкобуржуазного, сильного предпринимательством Шанхая, который не просто пошевеливается, а развивается, индусам на пользу не пошел. Заниматься промышленным производством, мануфактура и прочим скучным делом сложнее тяпки и мотыги они пока не собираются. За пределами стен храма ими ничего не построено. Тем значимее для них стало как внешняя торговля сельхозом через Шанхай. О том, что будет, если заветный канал смотрящих когда-либо иссякнет, здесь никто не думает. Говорят, что сейчас численность уникального естественного аккумулятора выживших и освоившихся превышает швейцарскую уже раза в три. Здесь оседают не только окрестные потеряшки, но и те, кто вышел к реке довольно далеко отсюда и пошел или поплыл вниз по течению в поисках людей. По сей день, сюда по-прежнему прибывают люди, в том числе и те, кому, по идее, место в Базеле, швейцарцы тоже есть в Шанхае. Таков этот водный Т-образный перекресток с города напротив устья Великого Ганга. Люди обжились, установили порядки, узнали соседей, и все шло ровно. Но дальше случилось то, чего никто не ожидал. Город волшебным образом стал полностью автономным, избавившись от подачек и квази-опеки храма. Можно сказать, что произошло настоящее чудо, вызванное или даже спровоцированное, несмотря на чужеродность этого слова, всего лишь этапом в генезисе, присоединением к Шанхаю очередного монокластера. Состав объединившийся в союз шанхайских монокластеров таков: Бангладеш, Бирма, ныне Мьянма, Бруней, Бутан, Гуркхи, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Непал, Сингапур, Таиланд, Шри-Ланка. 12 общин, по 24 человека в каждом. Истории у всех разные. Лаосцы, например, приплыли на собственном дизель-электроходе «Меконг», который и сейчас принадлежит крепкой лаосской общине. Судно обнаружили в глубокой заводине Зови Ганга, практически рядом с локалкой монокластера попаданцев. Воспользовавшись такой невероятной удачей, лаосцы погрузили на борт джип «Самурай», найденный на складе, все свое имущество и прибыли сюда. Меконг, кстати, занимается еще и спасательными работами, курсирует по нехитрому маршруту, обследуя берега речного перекрестка, привозит найденных людей сюда. Работа эта бесплатная, такова общественная нагрузка на единственный пароход анклава. Хотя, топливо шкиперу под это дело дают без ограничений, а уж как он там его списывает, поди уследи. Итак, последней к альянсу шанхайских монокластеров присоединилась сингапурская община. Вот тогда и случилось событие, давшее начало феномену возникновения новой религии. История эта уже прописана в школьных учебниках. Собирателем шанхайских земель, как известно, стал выходец из Таиланда Тхираса Ксагда, в былом профессор социологии. Ныне он, в соответствии с канонами патрологии, есть никто иной, как святой Ксагда, и простому смертному доступ к нему практически невозможен. Если бы социологу средней руки из Бангкока сказали, что к его скромной персоне будет проявлено почитание такого количества людей, а одно его слово сможет заставить встрепенуться целый город-государство, он бы, конечно, этому не поверил. Событие грянуло, когда в доме совещаний лидер вновь прибывшего сингапурского кластера поставил свою подпись под соглашением. Как рассказывают свидетели, все происходило тихо, ни толчка в темноте, ни слабого шума во мраке влажной южной ночи. Пришли вожди народов на ежедневную утреннюю планерку, а там стоит терминал, черная плита, тот самый канал поставки. То есть, именно на сингапурцах сработало общее правило дюжины, непонятное условие смотрящих было выполнено, и за это кураторы подарили вольному городу Шанхаю статус нового, своими руками собранного селективного кластера, созданного самими людьми, их действиями и устремлениями. А в полукилометре от дома той же ночью, в чистом поле посреди рощи удачно встал типовой НПЗ. Чем не чудо? Чудо и есть. Это действительно феномен, он изучается научным центром Замка Россия. Оказывается, в уложениях платформы 5 есть совершенно неожиданные способы резкого повышения благосостояния кластера и перевода его на более высокий цивилизационный уровень. Интересно, в Базеле феномен может повториться, уже не по правилу дюжины, а по другим основаниям, за усердие в развитии, например, или терминал там уже есть, работает себе в доме с колоннами, и никто не видит, что там у заднего входа делается. Для одного канала в анклаве слишком много материальных ценностей. Схема внешнего жизнеобеспечения шанхайского анклава интересна. Соглашением установлен 13-дневный цикл, согласно которому каждая община в свой день получает возможность заказа материальных благ по неким нормам и лимитам. В последний, 13-й день цикла, Тхираса Ксагда, единственный управляющий каналом с паспортом, осуществляет заказ по своему усмотрению и также вольно распределяет полученное, мудро выравнивая перекосы и принимая наиболее целесообразное в данный момент решение, помогает избранному главе и тем, кому считает нужным. Замечу, что вожди кластеров далеко не всегда поступают столь же благородно, частенько прилично часть заказа уходит в личные закрома, об этом знают все. Дом события, где и живет святой, обнесли забором и выставили круглосуточную охрану. Рядом построили высоченную сторожевую башню с пулеметом, ее прекрасно видно с реки. Личная гвардия святого Сагды составляет 12 человек, по одному от каждого монокластера акционера. Кроме того, ему же подчиняется и полицейский отряд, набранный из числа швейцарцев. Однако никакой общей руководящей деятельности мудрецу не поручено, сам же он взять власть в свои руки не пожелал, и каждое сообщество анклава Шанхай живет так, как ему заблагорассудится. Тем не менее, шанхайская система обладает удивительным запасом прочности за счет уникальной привязки каждой общины к своему ручейку канала. Кроме того, все прекрасно понимают, что всего один выпавший кирпич обрушит всю конструкцию. Попробуй тут, покинь Шанхай в кочевых поисках. Город этот весьма криминален, сказывается мешанина народов без общего прошлого, опасная смесь. Тем не менее, цикличная поочередная система, работоспособная только солидарно, стала главным регулирующим и сдерживающим фактором стабильности. Поэтому на темных улочках вечернего Шанхая людей пачками не убивают, за исключением случающихся революций, призванных поменять центральную власть до революции следующей. Если попытка удалась, то силовики не вмешиваются, должен же кто-то руководить огромным организмом, да и пар выпускается. Вот такой он, город Шанхай, и это только по чужим рассказам. Ничего, скоро и личные впечатления появятся. Савоя прибыла к устью Великого Ганга с каким-то дурацким запозданием против расчетного графика, вроде бы, скоро обед, но он срывается, к этому времени мы уже причалим. Рейн с каждым километром приближения к Шанхаю становился все полноводней, промысловые избы по берегам встречались все чаще. А ведь раньше Савое приходилось проплывать по несколько часов, прежде чем встретить на берегах хоть какую-нибудь жизнь или признаки таковой. Появились крошечные деревеньки. Уже чувствуется, что мы движемся на юг, растительность меняется. На реке заиграла довольно высокая волна, от ударов которой широкий корпус самоходки покачивался, словно мы вышли в море. Ветер, начавший дуть пару часов назад, все не стихал, из приоткрытого иллюминатора каюты веяло сыростью. Рейн раздался вширь, местами раскинувшись до 3 километров. Здесь нет таких потрясающих красот, как напротив альпийских предгорий Базеля или в живописных окрестностях так называемой Дикой Тайги, но и здесь нельзя не заметить особое очарование Великой реки, ее величественное безмолвие и неукротимую тевтонскую мощь. Стало холодней, на палубе уже не как без куртки, а зябнешь. Сегодня с утра был сильный туман, затем подул холодный северный ветер, река покрылась рябью, а там и волна поднялась. По небу побежали низкие дождевые тучи. Попадая в прохладные воды Рейна, нагревший свои воды Ганг распадается на 2 мощных потока. Они подходят к правому берегу и отворачивают в сторону, промывая каналы и формируя мели, поэтому фарватер захода крупных судов в порт Шанхай сложный. Шкиперы ведут такие суда, как Савоя, Рона и Меконг к причалу не кратчайшим путем, а по дуге, начиная круто подворачивать лишь на траверзе самого северного района города. Понятное дело, что к маломерному флоту это не относится, те шпарят напрямки. В порту капитан пришвартовался в главном грузовом районе, не рядом с пароходом Меконг, а возле причальной стенки, нужно освобождать палубу. Пассажиры, следующие до Шанхая, разошлись быстро. Кого-то встречали родственники, помогая перетаскивать мешки и тюки, другие нанимали рикши даже специфического вида таксомоторы. Транзитных пассажиров капитан Майкл Гирески попросил задержаться до выяснения обстановки на берегу и в городе, здесь так принято. Выяснять ее он отправился к своему дружку Мустафе, капитану Меконга, широкой плоской посудины размером поменьше Савои, но зато со сплошным навесом над палубой. Дипмиссия приуныла, представляя встречу 2 речных волков, которая под вкусную еду и легкие возлияния может затянуться до позднего вечера. Вопреки ожиданиям, транзитников оказалось не так уж мало. Правда, пассажиров первого класса осталось всего 2, китаец важного вида и загадочная миссис Марпл. К 6 трюмным должны присоединиться пассажиры, купившие билеты уже здесь. Капитан вернулся неожиданно быстро, и его сообщение стало несколько неожиданным. В порту спокойно, заправочная станция работает, так что скоро приступим к бункеровке. Вечером и завтра с утра судно начнет принимать на борт грузы и пассажиров, следующих до Манилы. Однако в городе не все в порядке. Похоже, опять начались стычки между кланами. Я рекомендую вам оставаться на борту Савойи, как в отеле, пребывание входит в стоимость билета. Ужин и завтрак за отдельную плату. Тем же, кому непременно нужно в город, я настоятельно рекомендую быть крайне осторожными, внимательными, держаться центральных улиц и при первых признаках опасности укрыться в ближайшем заведении. Скажу для тех, кто в Шанхае впервые, не слушайте мошенников и не ищите обменные пункты. Швейцарские креды и фуилы охотно и везде принимают по очень хорошему курсу. А вот золотые монеты, если у кого-то они есть, припрячьте, показывать их не следует. Отправка завтра в полдень. За час до отправки я начну подавать короткие гудки через каждые 15 минут. Их будет слышно в любом районе города. Господа, надеюсь, что вы будете благоразумны, и наше плавание продолжится без происшествий. Закончив напутствие, капитан удалился, а мы провели короткий совет. Хочется остаться на борту и не испытывать судьбу, я вообще не авантюристка. Но мне необходимо посетить консульство, крайне необходимо. Надо забрать важные для миссии бумаги, сообщила взволнованная, как и все мы, Екатерина Матвеевна. Я посмотрел на Дина, тот сделал суперменское лицо и продемонстрировал прогресс в деле изучения русского языка, пообещав Катрин. Все будет хорошо, Пиццела. Мне оставалось сказать одно. Надо так надо, идем в город, держаться вместе, слушать мои команды. И добавил, Дина, забери из каюты ружье и патронтаж, из чехла пока не доставай, и забери мой пробковый шлем, с ним сегодня точно нарвемся на неприятности. Спустя 10 минут личный состав экспедиции сошел на многогрешную землю Шанхая. Глава 12. Шанхайцам по сети. Все дороги Шанхая, коих тут всего ничего, ведут на Нанкин-роуд, центральную улицу города, в разной степени ухоженности протянувшуюся вдоль реки не менее чем на километр. Это главное административное, торговое, тусовочное, как ни скажи, все будет верно. Нам нужно на Укан-роуд, консульство находится там, уточнила Селезнева в самом начале пути, а дом стоит где-то между. Я знаю, где находится консульство, не волнуйтесь, Екатерина Матвеевна, мягко перебил я начальницу. Живописная Укан-роуд, также известная как Укан-лу, это вторая настоящая улица города, все остальное, кривые переулки и объездные дороги. В отличие от Нанкинской, она обсажена кипарисами и платанами, тенистая и уютная, не такая шумная и не настолько пыльная. Дома здесь дорогие, народ живет побогаче, а сам район называется Сахуэй. Прослойке состоятельных жителей потребовалось более комфортное, чем на Нанкин-роуд, среда обитания, и поэтому здесь имеются малые архитектурные формы, фонтан и три симпатичных памятника. На Укан-лу расположены торговые представительства Базеля и Нью-Дели, наше консульство, элитарная общеобразовательная школа, две частные школы музыки и танцев, большой закрытый клуб и сквер поэтов. Достопримечательность Сахуэй – дома в европейском стиле, вызывающие у шанхайцев чувство ностальгии, и очаровательные кафе. В Шанхай ходят автобусы международных линий, я на этом маршруте целый год отработал, поэтому город знаю, конечно. Консула, кстати, тоже знаю. Ну как знаю, Валерий Валерьевич приводит к рейсу потеряшек и наших залетчиков, оказавшихся в свирепой местной тюрьме. Узкая полоса вытащенных на берег рыбачьих посудин, лодочных сейфов и дряво плетеных сарайчиков оставались позади, это жилой район бедноты, откуда начинаются главные переулочки Шанхая. Порог нищеты начинается в 50 метрах от ближайшего сейфа, где берег уже не заливает в половодье, возле бесплатной столовой Чинмай, где есть собранная из жердей высокая буква «П». Эта арка ведет во дворик, где каждый день в 9 утра собираются бомжи, несчастные человеческие особи, которых отрыгнул даже бедный пригород южного Шанхая. Их всегда не менее 3 десятков, как правило, пожилых, с испитыми лицами, обвисшими складками морщинистой кожи, воспаленными коленями, неуверенными рваными движениями и хриплыми кашляющими голосами. Нищета только со стороны представляется однозначным феноменом. Стоит пройти под аркой и оказаться в кормушке, как убеждаешься, что и среди бомжей имеется элита. Кормятся здесь в основном обладатели бесплатных талонов храма Дели и особо ценных карточек, дающих право на увеличенную порцию от швейцарского Красного Креста. Где и за какие заслуги выдаются последние, для большинства бомжей загадка. Карточники кучкуются вместе, это свой круг интересов, разговоров и взглядов на окружающий мир. Те, кто вообще без талонов, жмутся к стенке в живой очереди и ждут, когда отобедают главные клиенты, чтобы доесть все, что осталось в котлах. Какого черта их вообще надо кормить? Подал было голос Дина, собираясь, видимо, выразить свое отношение к происходящему, но мой взгляд приказал ему заткнуться. Путь шел в гору, уклон небольшой, но все же, давай ружье, понесу. Рюкзак-то зачем взял? На всякий случай. Черт, выругался Дина, споткнувшись на обломке доски. Здесь нужно постоянно смотреть под ноги, потому что в Шанхае есть все, кроме брусчатки и асфальта. Исходя из напутствия Гириски, магазины в центре могут и не работать. Хотелось кое-что приобрести, с сожалением молвила Селезнева. Костюмы дипломатов нам с Падры, предположил Дина, и это тоже. Рюкзак же есть, и галстук в горошек, о, господи. Теперь мы шли через колоритный старый город, место, где обосновались первые поселенцы. Появились характерные домики с причудливыми китайскими завитушками, настоящий музей колониальной эстетики XIX века. Здесь нет ничего от строгого Берлина или опрятного двухэтажного Базеля, но этому муравейнику из Юва хватает своей непередаваемой прелести. Маленький отряд шагал по улочке удивительного города, не заброшенного на платформу заранее, а выстроенного самими людьми уже здесь. Из того, что они смогли найти: редкие прохожие, серая пыль проезжей, если можно так сказать, части, дощатые стены жилищ со щелями, замазанными глиной, мешанина запахов и отрешенные лица стариков на скамейках. На крышах встречаются солнечные панели и баки для нагрева воды с насосом. Это уже не редкость. Обязательный атрибут каждой семьи – большая бочка или ванна для воды. Здесь нет центрального водоснабжения, да и откуда ему взяться, если хижины строятся самими жильцами из подручных материалов. Поэтому люди набирают дождевую и привозную воду впрок. Много антенн, в Шанхае работает своя FM-станция. Слабенькая, конечно. Тянулись лабиринты крошечных домиков, архитектурный коктейль пристроек, сараев, крылец и крыш, чаще плетеных и крытых грубо сделанной черепицей или кусочками крашеной на 2-3 раза фанеры. Но встречаются кровли из длинных листьев, а у счастливчиков есть пластик и даже шифер. Уличное электричество отсутствует напрочь, маленькие светодиодные лампочки висят лишь под навесами крыльцев наиболее зажиточных домов, но жидкостные светильники на стенах висят у многих. Ночью тут интересно, я как-то забрел, но жутковато. Прохожие одеты, кто во что горазд. Национальных юго-восточных одежд немного, они в основном на женщинах. Чаще встречаются люди в европейской одежде. Футболки, рубашки с короткими рукавами на выпуск, тонкие джинсы или шорты. Много велосипедов, прикованных к стенам домов, есть скутеры. Гнилостные миазмы исчезли, на смену им пришли восточные ароматы. Пряные, сладкие, дымные шашлычные и жареные рыбные. Между прочим, мы так и не пообедали, голодный дипломат хуже разбойника, проворчал я, сглотнув слюну. Сейчас, чувствую, личный состав готов пообедать даже в кормушке. Дина то же самое бубнил на итальянском. Мальчики, давайте сначала сделаем дело, ну потерпите, уговаривала нас Селезнева. Вот и центральная улица, о чем свидетельствует первая табличка с надписью на трех языках. Нньотенгэйлинаньинкрат. Рядом из земли торчит самый высокий флагшток с развивающимся многозвездным флагом свободной территории Шанхай. Начались национальные районы. В конце тайландского квартала я зацепился взглядом за вывеску харчевни с названием «Дим Сум» и невольно сбавил ход. Ох, какие запахи! В Шанхае точно не проголодаешься, если есть деньги в кармане, причем совсем небольшие, и добрая начальница в придачу. Бирманский район отличается от тайского одеждой жителей и домами. В этом районе люди чаще всего обращаются к традиционному костюму, тогда как в остальных районах города царит полный микс. Бегают черные курицы и босоногие дети. Возле знаменитой бирманской стоматологии, с трудом втиснувшись в закуток между домами, спряталась уродливая самоделка, собранная из разных авто. Старики Новой Мьянмы сидят возле глиняных стен на низких скамейках в характерных куртках с застежками. Женщины хлопочут по хозяйству в юбках-ланджах, завязанных спереди узлом. Головные уборы местных тоже приметны, повязки с узлом на боку или красные шапочки на каркасе. Внимания на нас никто не обращал. Кроме индусов тут имеются китайцы, имеющие большое культурное влияние, и даже вьетнамцы, по тем или иным причинам оказавшиеся в составе монокластеров. Игры смотрящих порой таковы, что среди потеряшек определенных национальных анклавов вдруг оказываются люди других национальностей. Так, в деле может объявиться голландец, а в замке Россия – бразилец. Говорят, что вокруг городка Форт-Росс вообще полная мешанина рас и народов. Главная мечта любого шанхайского ласта – когда-нибудь влиться в состав какого-либо монокластера, получить ту самую прописку, и не временную, а постоянную, чтобы попасть под благословенный дождь ништяков из канала поставки. Согласно соглашению, каждая община должна держать численность в 50 человек, так что, все в живую очередь. Соответственно, число привилегированных акционеров всегда постоянно и равняется 600. «Долго еще топать, Макс?» – нетерпеливо спросила уставшая Екатерина. Я огляделся. «Вот этот переулок, Даукан-Роуд всего метров 200. Там спокойное место. Только, что только». В голосе Селезневой кроме усталости все явственнее чувствовалось напряжение. Автомобилей что-то не видно, и очень мало рикш, да и прохожих тоже. Даже странно. Выходит, капитан был прав, а с чего ему врать-то, Катя? Невесело хмыкнул я. Пошли-ка побыстрей. Усадьба русского консульства небольшая, но основательная, капитальная. Высокий кирпичный забор, территория с деревьями, массивные деревянные ворота, двухэтажное здание за ними с европейской двухскатной крышей под черепицей, реет российский флаг. На знакомом флагштоке установлен фаловый подъемный механизм с синтетическим тросом и кнехтом, их централизованно изготавливают на мехзаводе, везде стоят. Видны солнечные панели и две антенны. Возил я сюда строителей, а вот внутри побывать не довелось. Справа на заборе висит большая латунная табличка, указывающая, что это за здание, рядом, солидные ворота с дверью. Квадратный глазок со шторкой, тяжелое бронзовое кольцо, сбоку кнопка электрического звонка. Мы еще не успели остановиться, как я вжал красный пластик до упора. Ничего не произошло, звонок внутри дома. И еще раз, постучи кольцом для верности, нетерпеливо предложила начальница. Ишь, раскомандовалась в мелочах. Я же не мог предложить ей постучать почему-то другому. Тут Дина подпрыгнул, кое-как ухватился за край забора и подтянулся до подбородка. «Во дворе никого нет», — доложил он, отряхивая ладони. «Спят, что ли?» Что-то происходило, напряжение витало в воздухе. На маленьком пятачке перед воротами тихой усадьбы, на спокойной обычно у Конроуд стояли три взволнованных человека, и до их ушей все чаще долетали необычные шумы с соседней улицы. Треск, долгие трели велосипедов, захлебывающееся тарахтение быстро двигающегося автомобиля и выкрики людей. «Макс, звони же!» «Да звоню я!» «Падре!» Тихо окликнул меня Адаптата. В дальнем конце улицы, с южной оконечности города, появилась движущаяся темная масса с проблесками вспышек. Через несколько секунд я понял, что это горящие просмоленные факела, совершенно неуместные днем даже при низком сером небе. Но в глазах потемнело. Эти факелы не для освещения, а для поднятия духа и запугивания чужих. Что ж у них получалось? Стало страшновато. «Твою мать!» – протянул я. Селезнева уже без перерыва звонила и колотила в дверь ногами. «Прыгнем!» – предложил уловивший общее настроение Дина, глазами показывая на кирпичную стену. Я лишь вздохнул. «В принципе можно, с моей спины залезут, а вот меня на стену вряд ли кто затащит, я на пальцах не подтянусь, не ниндзя-спецназовец. Может, сможем втащить?» Поняв, в чем дело, неуверенно пробормотала Катя. Дина неожиданно развернулся и бросил, как выстрелил. Тихо. Из переулка прямо к консульству резво выскочила довольно обшарпанная желтая импреза. Стекла авто были забраны горизонтальными перекладинами, напоминающими жалюзи, внутри ничего не видно. Лишь боковое стекло водителя было прозрачным, он сидел в футболке камуфляжной окраски и с какой-то пестрой повязкой на голове. Ружье не достал, мелькнуло в голове. Вопреки мудрым заветам Кости Лунева, о Вальтере в этот момент мирный водитель вообще не вспомнил. «Открывают!» – раздался радостный крик Селезневой. Импреза с визгом затормозила. Правая задняя дверца резко распахнулась, и оттуда, как парашютисты из двери аэроклубовского Ан-2, последовательно высыпались два одинаковых типа с изрезанными в ножевых драках мордами уличных убийц, в таких же камуфляжных обносках, черных авиаторах и с длинными мачете в руках. «Внутрь!» – истошно заорал я. Нападавшие хорошо знали, что хотят сделать. Обегая машину сзади, они с гортанным криком рванули к нам, а импреза, как ни в чем не бывало, неторопливо покатила дальше, чтобы высадить вторую группу в следующей намеченной точке. «Ну, что же они так медленно проникают?» Наконец Селезнева ушла в портал, Я шагнул следом и сразу в сторону, давая возможность молодой служанке с восточным лицом запереть калитку. Не получилось. Первый налетчик, что поздоровее, мощным пинком вбил дверь внутрь и с громким ревом буквально влетел во двор, начиная широкий взмах мачете, обещая для начала раскроить череп девчонке. Прикрыв начальницу корпусом, я с силой толкнул Селезневу, надеясь, что она упадет, и она упала. Но я, размахиваясь, в свою очередь, тяжелым кейсом, уже понимал, что работаю вторым номером. Служанка с выпученными глазами кролика смотрела на своего убийцу, а в калитку уже лез второй негодяй. В этот момент мне казалось, что буквально все вокруг, включая кирпичную стену, мелко завибрировало от ужаса обреченности. Словно на эти чертовы ворота и людей перед ними внезапно накатился огромный танк, чудище, и никто уже ничего не успевает сделать. Бабах! Во лбу первого налетчика возникло отвратительное черное отверстие. Дефективный мозг, и нерассчитанный, в общем-то, на долгую счастливую жизнь, мгновенно прекратил подачу конечностям управляющих импульсов. Ноги громилы подкосились, и он плавно, как при замедленной съемке, сложился вниз, словно высотное здание после управляемого подрыва. Пафосный кейс с Бинелли описал в воздухе широкую дугу, и я еле удержал его в руках, не дав врезаться в кирпичную кладку. Подельник мгновенно понял, что налет пошел не по плану, и прямо в портале начал разворачиваться. Бабах! Деррингджер оглушительно выстрелил второй раз, изрыгнув сноп огня и тупоносую пулю, угодившую бандиту в поясницу слева. Тот дернулся, взвыл от ужаса и боли, вывалился наружу и, стараясь двигаться побыстрее, заковылял меж кипарисов в направлении уехавшей импризы. «Сдохни, тварь!» — крикнул я вслед, четыре раза выстрелив из Вальтера в сторону деревьев. Дина, не шелохнувшись, все еще стоял с вытянутым перед собой пистолетом, из стволов которого курился сизый дымок. Селезнева так и не смогла подняться, и просто сидела на газоне с открытым ртом. Молодая служанка смотрела на труп налетчика и беспрерывно визжала. Мне пришлось, вырвав у нее из рук ключи, самому запереть калитку, с трудом попадая зубчатой бородкой в скважину. Убрав перезаряженный Деррингджер в карман штанов, Дина вытянул руку и растопырил пальцы, убедившись, что они ходят ходуном. Пару раз силой встряхнув кистью, он взял служанку за подбородок, что-то сказал ей на итальянском, затем по-английски, и для ясности рявкнул на ломаном русском. «Не ори, дура!» В дверях дома статуи стояла оторопевшая женщина, скорее всего, это была жена консула. Мачете лежала на коротко стриженной траве, а труп налетчика рассыпался по рыжей гаревой дорожке. Очки свалились, ну и рожа. Лицо злодея полностью подтверждало теорию Чезари Ламброза о преступном типе человека. Массивный подбородок, развитые надбровные дуги и глубоко посаженные маленькие глаза выдавали склонность к насильственным преступлениям. Кое-как вытащив ключ из замка, я широко перешагнул через тело, рывком поднял с земли Екатерину Матвеевну и бросил в сторону Дина. «Мачете подбери», затем вытер вспотевшую ладонь о штанину и протянул руку. «Добрый день, Валерий Валерьевич, давно не виделись. Как дела?» Наша начальница до сих пор протирала пальцами глаза. «Не привиделось ли?» Екатерина Матвеевна явно не была уверена, что увиденное и пережитое здесь и сейчас произошло в действительности. «Пойдемте, товарищи, нужно запереть все двери и осмотреться», — решительно распорядился консул. «Берите вещи и идите за мной. Таинг, приди же в себя. Сверху и посмотрим. Быстрей», — кивнул я. Хозяин сам накинул изнутри длинные крюки на петли створок парадного входа и энергичными жестами погнал нас по лестнице. Большой зал, куда нас привел Стогов, заслуживал отдельного внимания и изучения, если бы не напряженность момента. Полированный овальный стол с дюжиной стульев, глубокие кресла, кожаный диван, высокие шкафы и камин. Оказавшись наверху, Елена, супруга консула, вместе с горничной опрометью бросилась затворять по кругу внутренние ставни на окнах. Снаружи изящные решетки для красоты, а внутри массивные дубовые доски, невидимые с улицы. Разумно. «Стань сбоку от окна, наблюдай и готовься», — приказал я младшему, подходя ко второму окну. Вытащив пистолет, Дина положил его перед собой на широкий подоконник. «Он же еще мальчишка», — удивился Стогов. «Дина не мальчишка, а работник охраны, телохранитель», — твердым голосом негромко пояснила Екатерина. «Числится в штате депмиссии, находится на довольствии и оформлен по всем правилам. И, между прочим, он только что спас жизнь мне и вашей горничной. Пожалуй, в бескомпромиссном дворовом воспитании есть и свои положительные стороны, подумалось мне. В сложных ситуациях Дина умеет быстро принимать решения, парень не растерялся и не дрогнул. Надо быть готовыми ко всему, но только без лишней удали и переговорных процессов с толпой, предупредил я. В консульстве охрана есть, оружие, охраны нет, ведь мы как-то обходились, смутился Валерий Валерьевич. Второй раз такое вижу, но тогда все было гораздо тише, почти без эксцессов. С оружием-то что? Нетерпеливо переспросил я. Есть наган. Елена, где мой револьвер? Внизу, в кладовой. Найти, неси немедля. Топнул ногой консул. Отлично, отлично, все складывается просто замечательно. На консула надеяться нельзя. Женщина обернулась на удивление быстро, но легче после этого не стало. Стогов взял револьвер и недипломатично выругался. А где патроны? Лена, мне что, фисташками из него стрелять? Он указал стволом револьвера на вазочку посреди стола. Толпа двинулась, коротко доложил Дина и почти сразу, не дожидаясь исхода поисков боеприпасов в кладовке, предложил. «Падре, отдай мне Бенелли, знаешь ведь, что я из ружья стреляю лучше. В рюкзаке посмотри, чего?» Только сейчас я обратил внимание на то, что из-под клапана рюкзака топорщится нечто, прикрытое тряпицей. «Мама дорогая, да это ППС-43, он прихватил автомат, и все 6 магазинов, полных. Да когда уже я прекращу косячить, это меняет дело. Не хочется, знаете ли, оказаться в шкуре Грибоедова». У стола консул все еще неумело набивал барабан. «Земля выкуплена, здесь суверенная российская территория, сюда никто не смеет вторгаться, это просто немыслимо». Тихо бормотал он. «Валерий Валерьевич, вам лучше не стрелять», предупредил я, покачав головой, «либо в самом крайнем случае. А пока, прошу вас, спрячьте женщин подальше и поглубже. Валера, я здесь, не уйду». Раздувая ноздри, решительно воспротивилась супруга. «Я останусь с вами», присоединилась к бунту Селезнева. «С чем останешься, котя?» Ехидно поморщился я. «Ты же во имя мира во всем мире отказалась носить Дерлинджер с собой?» «Нет, мать вашу, Валерий Валерьевич, уберите их», заорал я. Позади начались жаркие споры, возмущенные выкрики, с грохотом упал стул, где-то в здании истошно заорал напуганный кот. «Стойте, замерли», рявкнул я в сторону смутьянов. «Все замерли». Давно заметил, что томительная тишина обычно прерывается чем-то очень нехорошим. На улице послышался какой-то гул, разноголосый шум хаотичного движения, нарастающий и очень тревожный. «Что-что? Ну, елки, да тихо же вы!» Вдалеке послышались хлопки выстрелов. Сердечко-то застучало. «Что там? Полиция?» Неуверенно пробормотал консул. «Бунт. Там же настоящий бунт, Валерий. Это страшная пиратская сабля. Этот труп во дворе!» Прокричала от дверей его жена, задыхаясь от волнения и пережитого страха. Словно плотину прорвало. «Спокойно, Леночка, спокойно!» Попросил Стогов, стараясь говорить уверенно. «Выпей воды и пойдем в спальню, так будет верней». Она отпила холодной воды из стакана, протянутого мужем, громко вздохнула и собралась продолжить. «Нет, идите уже в спальню, в коридор, к черту на рога. Вы мешаете, спрячьтесь», заорал я. «Толпа?» «Нет, это была не просто толпа. Это был хоть и разношерстный, неровный, но более-менее организованный строй, костяк которого составляли самые мотивированные и обученные. С воодушевлением и революционным порывом люди, двигаясь вперед, раз за разом хором повторяли одни и те же непонятные слова и фразы. В руках у многих были флагштоки с острыми навершиями и вытянутыми по вертикали узкими жесткими флагами, другие держали готовые факела. Позади за толпой вдоль улицы в трех местах поднимались в небо черные дымы. Выкрикивая лозунги, живая лента двигалась по улице медленно, но целеустремленно и агрессивно. «Чего они добиваются?» – спросил я. «Насколько я понимаю, триады опять пробуют сместить с должности главы города Субидара, капитана Гуркхов, лучшего, пожалуй, политикой крупного бизнесмена», – ответил вернувшийся консул. «Их не очень много, но Субидар сумел сплотить вокруг себя и другие общины. Уже 3 месяца он отказывается проводить выборы под предлогом готовящейся смуты. В общем, деспот и тиран, при котором кормят нищих, открывают школы, а на улицах не стреляют и не режут по вечерам глотки. Не знаю, кто их спровоцировал. В другие времена не согрешил бы, заподозрив в этом руку британцев». Загипнотизированная собственной слаженностью и криками, колонна бунтовщиков вела себя, как живой организм, все ближе и ближе. Жители Укан-Роуд наверняка прильнули к затворенным окнам, наблюдая в щели за происходящим. Прокричав положенное, люди с восторженными и в то же время злыми лицами потрясали кулаками и продолжали движение. Ничего подобного я не видел вживую, только когда-то по ТВ. «О, Боже!» — вскрикнул консул, пытаясь показать пальцем. «В хвосте колонны поджигатели, жгут дом. Не машите руками», — попросил я. Выглядывать было неудобно, приходилось выворачивать шею. Хотя изгибаться было незачем, подходит. И вот они пошли мимо нашего убежища, поочередно появляясь в прямоугольной рамке окна, как на экране смартфона. Кроме флагштоков, бунтовщики были вооружены окованными металлом или утыканные гвоздям дубинами, длинными мачете и цепями. По обочинам, словно конвоиры, бежали мальчишки с рогатками. Сволочи, еще и детей к бунту притянули. «Куда они идут?» – спросил Дина. «В административный центр», – уверенно ответил Валерий Валерьевич. «И я не завидую тем, кто там остался». Колонна прошла, лозунги-кричалки звучали все глуше и глуше. Факелы никто не кидал, зато появилась главная опасность. «Внимание, Дина! Стреляем над забором, стараемся никого не задеть. Валерий Валерьевич, уберите свой шпалер, я не хочу получить пулю в спину. Сядьте на пол». Как я и ожидал, бандитская нечисть двигалась не только впереди колонны бунтовщиков, но и позади нее, чтобы под шумок пограбить до смерти напуганных горожан. Человек 7 сразу остановились у ворот, быстро осмотрели дом снаружи, и затем скрылись в мертвой зоне, чтобы начать подъем на стену. «Огонь!» — скомандовал я. Бабах! Бабах! Картечь ушла выше, но часть заряда все-таки зацепила кирпич, выбивая крошки и пыль. Налетчики, не ожидавшие организованного отпора, откатились на середину улицы. Двое вытащили из-за спины популярные обрезы хаудахи и без раздумий издали саданули из всех стволов по окнам. Позади меня жалобно звякнуло разбитое стекло шкафа. Бабах! Бабах! Дина дисциплинированно стрелял поверху. Часть бандитов опять полезли на стену. Еще двое начали поджигать зажигалками зиппо-факелы. Еще чего не хватало, так дело не пойдет. ППС в моих руках нервно задергался, выбрасывая быстрые злые пули. Фонтанчики взметнули грязную воду в луже, резанули край ограды. Кто-то вскрикнул. Самый главный идиот банды стоял на видном месте, как на сцене, и уже размахивался, готовясь швырнуть к дому первый пылающий факел. «Бей!» Мы ударили синхронно, уже без запугивания и игры в войнушку. Двое факельщиков легли сразу, а лазутчики, делая огромные прыжки зигзагами, как их кто-то научил, буквально за полминуты разбежались в разные стороны. На какое-то время наступила тишина. Однако расслабиться и насладиться спокойствием немногочисленному гарнизону осажденного русского консульства не удалось. Со стороны административного центра донеслись сначала разрозненные выстрелы, затем частая пальба, быстро перерастающая в перестрелку с автоматными очередями. Заговорил пулемет. Возле здания администрации, где заседает кабинет Субидара, начался настоящий городской стрелковый бой. Минут через 15 сражение стало затухать. По Укан-роуд в обратном направлении сначала потянулись самые сообразительные одиночки, а затем, спотыкаясь и хромая, побежали целые ватаги умывшихся кровавой юшкой бунтовщиков. Закон противодействия неумолим. Теперь уже с северной стороны Укан-роуд послышался гул приближающейся разъяренной толпы в одинаковых одеждах. Ей махакали, а йогархали. Хором орали люди, потрясая оружиями и тяжелыми кривыми тесаками. «Что они кричат?» — спросил Дина. «Слава великой Кали, идут гуркхи», — ответил Стогов, застывший у стола с револьвером в дрожащей руке. «Это гвардия Субидара, его спецназ, можно сказать. Теперь точно все закончено». Через приоткрытые окна, как ни в чем не бывало, в зал уже проникал мирный аромат жареной снеди и пряный сентябрьский воздух Востока. Южная часть Шанхая расстилалась перед окном полностью. Две длинные улицы вдоль берега, переулки и узкие проходы, которые не разглядишь, даже приблизившись к ним вплотную, они нарезаны и натоптаны хаотично. Вот, собственно, и весь генплан. Со второго этажа слева была видна огромная долина с пятнами бесчисленных полей, краешек отгороженного храма Ништяка, вышка с пулеметчиком и солидной антенной наверху. Грунтовая дорога на Нью-Дели змеилась на запад где-то за спиной. С левой стороны – сады и городской базар. Готов биться об заклад, что самые смелые торговцы уже заканчивают раскладывать убранные на время бунта товары. Но большинство ловчонок в центре событий пока закрыты. Первый рикша прокатился по Укан-роуд, спокойно объезжая неподвижные тела, словно лужи. «Да уж, Валерий Валерьевич, на консульской работе не заскучаешь», — заметил я. «Ну, а как же, работа-то с людьми», — с тяжким вздохом ответил Стогов. «Полиция, как я понял, лишних вопросов не задавала, да они и во двор консульства не заходили». Стогов быстро подписал какую-то бумагу, те махнули рукой грузчиком, сноровисто перетащившим трупы на низкий дощатый прицеп, где уже лежали собранные по улице тела. Копы не остались в обиде. Мы с Дина при обыске просмотрели документы, не найдя там ничего интересного. Сынуля забрал себе две золотые монеты, оставив полиции все остальные деньги, длинные ножи и один самодельный обрез. Фабричный Хутсон вместе с холстером забрали, этот Хаудах пригодится. Служанка Таинг совком убрала пятна крови и засыпала дорожку свежей крошкой, словно и не было ничего. Котлеты. Настоящие домашние котлеты, которые невозможно найти даже в замечательной столовой замка «Россия». Единственное, где можно обнаружить эти скрепы, посад и поселение окрест в котлетном треугольнике «Дровянка», дальний пост, Заостровская, я знаю, о чем сказал. Мясо с богатого шанхайского рынка, свинина жирная, говядина постная, мясорубка каслинского литья, сильные, но немного ленивые на кухне мужские руки, добрые, мягко уговаривающие слова жены со скалкой. Домашние котлеты, родные до слез, навеки ставшие символом семейной теплоты. Рюмочка ледяной беленькой под сельдей для стимуляции, и мужчина послушно мнет фарш сильными пальцами, сексуально кряхтит, отдавая свежему мясу энергию голоса, жмикает, массирует его и для вязкости кидает с размаха на стол. Хлеб в фарше обязателен, пусть сок останется в нем, а не уйдет на сковороду, но немного, а лучше совсем немного. Яичко для крутости, можно влить молоко, а то и сметанку, если фарш жирком бедноват. И никаких специй, кроме чайной ложки соли на килограмм и черного перца приобильно, желающие потом макнут этот символ, во что им будет угодно. Все, Мавр может уходить, дальше колдует ее величество женщина. Это она, привычно оценив несгораемым пальцем кондицию раскаленного металла, составляет легкоплавкую среду из топленого и растительного масла, чтобы потом непостижимым образом, из года в год, размещать на стандартной сковороде строго 11 домашних котлет, и лишь изредка, желая по-женски пошалить, 12.